Сродство мировых сил. Мистерия в 11 явлениях. Найдено в портфеле с золоченой надписью «Сборник неоконченного» Динашеве номер 3. Смотри об этой мистерии в биографических сведениях. Действующие в мистерии. Ровная долина. Великий поэт. Высокий дуб. Звезда орденская, звезда небесная, дупло, сова, кочка, ком земли, веревка, полное собрание творений великого поэта, северный аквилон, высочайшая и длиннейшая ветвь, южный ураган, полевая мышь, ночные часы, ночная тишина, солнце за горизонтом, солнце на небесах. Загробный мир мельком. Альмавива. Желуди. Малый и крупный. Общее собрание мировых сил. Полночь. Небо покрыто тучами, полное безветрие, ровная долина, среди которой стоит высокий дуб. Тишина. Долина спит.